Глава 13. В окно палаты что-то стукнуло. Я вздрогнул и открыл глаза. Стук повторился. Кто-то снизу бросал в стекло мелкие камешки. «Наверное, дети балуются», — решил я и поднялся с кровати, намереваясь задать им хорошую трепку. Но, выглянув наружу, я испуганно отпрянул назад. Под окном стояли три женщины. Это были матери Шершовой, Патрушевой и Вишнякова. Увидев меня, они замахали руками, приглашая к себе. Их глаза были красными от слез. Понимая, что прятаться глупо, я собрал волю в кулак и снова высунулся из-за занавески. — Дима, спустись к нам! В их просьбе было столько мольбы, что у меня защемило сердце. Но какая-то дьявольская сила удерживала меня на месте. Как я смогу им объяснить, почему их дети погибли, а я остался жив? И почему жив остался именно я, а не кто-нибудь другой? Я не мог смотреть им в глаза. Меня сжигало чувство вины. Поэтому я помотал головой и приложил руку к груди, как бы принося свои извинения. «Но почему?» — отчаянно выкрикнули они. Что я мог им сказать? Я вздохнул и отошел от окна, чувствуя, как по моей спине загулял мороз. Плюхнувшись на кровать, я закрыл глаза. Когда я снова пришел в сознание, до меня донеслась жаркая перепалка. Юля и Алан спорили обо мне. Тон Патрушевой был обвинительным, тон Тагерова — оправдывающимся. Я приподнялся и увидел, что лежу в балагане. Во рту пересохло. Мне мучительно хотелось пить. Все тело пробирало мелкая дрожь, а в голове неприятно гудело. Я попытался вылезти наружу, но тут в моем животе резануло так, что у меня непроизвольно вырвался стон. Перепалка тут же смолкла. Еловая крыша приподнялась, и на фоне макушек деревьев появились силуэты Вани и Юли. — Очнулся! — жалостливо спросила Патрушева. — Димочка, с тобой все в порядке? Ее тонкая нежная ладонь коснулась моего лба. — Все нормально! — просипел я. — Только пить очень хочется. — Пить? Но у нас ничего нет. Потерпи до рассвета, что-нибудь придумаем. Ее голос предательски дрожал. Как это все было трогательно! Юля хотела еще что-то сказать, но тут ее бесцеремонно перебил Тагеров. — Старик, ты уж меня извини! — проговорил он, склонившись надо мной и отодвинув в сторону Попова. — Но ты сам виноват. Бросился вдруг ни с того, ни с сего. Что мне еще оставалось делать? — Так как, мир? Я решил не обострять обстановку и, скрипя сердце, примирительно пожал ему руку. — Ну вот и хорошо! — воскликнул Алан. — А теперь ложитесь все спать. Я подежурю. Патрушева для порядка еще немного его почехвостила, после чего они с Ваней залезли в укрытие и улеглись по обе стороны от меня. Я закрыл глаза, но сон обратно не возвращался. Мне было страшно. Я напряженно вслушивался во все звуки, долетавшие до меня из ночной тишины. Как бы на нас ни напали другие волки! Слишком уж неприветливыми были здешние места. Неуютно себя чувствовал не только я. Судя по тому, как ворочались сбоку на бок мои соседи по братскому ложе, им тоже было не до сна. — Дим, а что ты сделаешь в первую очередь, когда мы отсюда выберемся? — донесся до меня шепот Юли. Перед моими глазами вдруг с удивительной ясностью предстали мой дом, моя комната, моя кровать, мой письменный стол. Из моей груди вырвался тяжелый вздох. как много бы я отдал, лишь бы сейчас, сию минуту, снова оказаться в этой привычной, уютной обстановке. — Завалюсь спать, — прошептал я в ответ. — Да, — огорченно проговорила она. — А я думала, ты скажешь, что пригласишь меня в кино. — Непременно приглашу, но только после того, как высплюсь, — нашелся я. Мы тихо рассмеялись. — А я пойду на рыбалку, — вступил в наш разговор Попов. — Вы любите рыбалку? — Я ни разу на ней не была, — ответила Патрушева. — А я не нахожу в ней ничего интересного, — признался я. — Пустое времяпрепровождение, да и только. — Ты просто никогда не был на хорошей рыбалке, — возразил Ваня. — Проснешься рано утром на рассвете, выйдешь из дома, придешь на речку, вокруг тишина, песок на берегу прохладный. Усядешься на него, размотаешь леску, забросишь удочку, смотришь на поплавок и гадаешь, принесет он тебе удачу или нет. — Слушайте вы, рыбаки! — раздался ревностный голос Алана. — Хотите потрепаться, идите дежурить, а я вместо вас посплю. Чего я зря стараюсь? Джигиты, вакхабиты! Мы прыснули, но после затихли и снова закрыли глаза. К утру над землей стал подниматься туман. Освещаемый лунным светом, он имел какой-то жемчужно-опаловый оттенок. Наша одежда отсырела, зубы отстукивали частую дробь. Мы ежились и непроизвольно теснились друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Заснуть нам больше так и не удалось. Когда на землю упали первые лучи солнца, мы вылезли из укрытия и бодро вскочили на ноги. Первое, на что мы обратили внимание, была туша убитого волка. Зверь неподвижно лежал на земле. Он был худым и облезлым. Его наполненные злобой остекленевшие глаза обреченно смотрели куда-то вверх. — Странный он какой-то, — удивленно проговорил Тагеров. — Обычно волки на людей не нападают. — Жрать захочешь — на кого угодно нападешь, — огрызнулся я. — Интересно, а волчатина съедобна? — поинтересовался Попов. — Не мели чепуху, — раздраженно бросил Алан. — А он и не мелет чепуху, — вступилась за Ваню Юля. — Не знаю, как ты, а мы хотим есть. — И пить тоже, — вздохнул я. Лично меня жажда мучила гораздо сильнее, чем голод. На прежнем месте нас выручал березовый сок, который заменял собой воду. Но здесь берез не было. Здесь произрастали только сосны, кедры, ясени, пихты, а с них, как известно, сока не набрать. — Может, все-таки вернемся? — с робкой надеждой спросил я. Патрушева решительно замотала головой. — Нет, идем только вперед. — Чего шарахаться? — поддержал ее Ваня. Тагеров опустил глаза и промолчал. — Ну, вперед так вперед, — разочарованно изрек я. — Что ж, пошли. — А как же волк? — спросил Попов. — Может, все-таки сделать из него какой-нибудь шашлык? Я бы сейчас съел что угодно. — Не на чем, — объяснил я. — Для шашлыка нужен огонь, а у нас с ним проблемы. Так что пока придется довольствоваться вегетарианской пищей. Вот выберемся из этих дебрей, просушим спички, тогда будет тебе и шашлык, и жаркое, и гриль. Ваня тяжело вздохнул. Мы взвалили рюкзаки и тронулись в путь. Туман расползался полосками среди сливавших свои тени практически в единое целое и образовывавших расходившие во все стороны неровные сумеречные аллеи деревьев. Наши окутанные им фигуры чем-то напоминали острова, пустившиеся в свободное плавание по безбрежному океану. Нас трясло от холода. отсыревшая насквозь одежда совсем не грела. Чтобы хоть немного утолить мучивший нас голод, мы собирали попадавшиеся по пути ягоды. Чаще всего встречалась брусника, реже черника, жимолость, ежевика, но все это служило пищей больше обонянию, чем желудку. Наши животы не прекращали ныть. Настроение было прескверным. Стремясь приободриться, мы стали перебрасываться шуточками. Больше всех доставалось Попову за его пристрастие к рыбалке. Но это продолжалось до тех пор, пока дорога не стала подниматься вверх. После этого мы замолчали, чтобы не сбивать ритм дыхания, и дальше уже продвигались в полной тишине. Каждые 50 шагов мы останавливались, чтобы отдышаться и дать успокоиться не в меру разошедшимся сердцам, работавшим словно моторы на высоких оборотах. Солнце поднималось все выше и выше. Туман постепенно редел, становился более прозрачным, пока не исчез совсем. Над нами проступило глубокое синева неба, скрываемое древесными верхушками. Вопреки нашим надеждам, путь становился не легче, а тяжелее. Заросли густели. Местность, по которой мы продвигались, была буквально захламлена валежниками и буреломами. Но самое страшное началось тогда, когда дорогу нам преградил кедровый стланник. Преодолевать эту живую изгородь, представлявшую собой огромные скученные кусты, состоящие из кривых, толстых, разнонаправленных веток, было сплошным мучением. Ветки цепляли одежду, хлестали по лицу, хватали за ноги. Нам постоянно приходилось либо перелезать через них, либо пробираться под ними на четвереньках. Когда стланник в конце концов остался позади, мы были вымотаны настолько, что в изнеможении упали на землю. У меня от голода шумело в ушах. Перед глазами расплывалась какая-то бледная муть. Голова абсолютно ничего не соображала. Все тело было точно парализовано. Остро болели суставы. Я даже потерял ощущение времени. И только с помощью наручных часов смог осознать, что уже вечерело. — Все, — глухо простонала Юля. — Я больше не могу. — Эге-ге! — прокричал Тагеров в надежде услышать ответный зов. — Эге-ге! — Но тайга молчала. «Может, и правда лучше вернуться назад?» — неуверенно проговорил Ваня. «Опомнились!» — проворчал я и с откровенной местью в голосе добавил. «Поздно! Раньше надо было думать! Не знаю, как вы, а я обратного путешествия через этот стланник уже не переживу!» «Ни шагу назад!» — упрямо сказала Патрушева. «Только вперед! Отдохнем, переночуем и пойдем дальше!» Погода стала портиться. На небе появились тучи, ветер усилился, сырость стала более ощутимой. Из наших ртов начал выдыхаться пар. Но нас больше заботило другое. Неожиданно слетел с катушек Алан. Это произошло настолько стремительно, что мы буквально оторопели. Сначала все было хорошо. Когда мы устроили привал, Тагеров вел себя тихо и смирно. Он отошел в сторонку и расположился спиной к нам на полусгнившей поваленной осине. Потом, через некоторое время, он вдруг резко вскочил, широко расставил ноги, крепко сжал кулаки, воинственно развел руки в стороны и, обращаясь к лесу, прокричал: «Ну, где ты есть, тварь? Выходи, поговорим!» Мы с Ваней и Юлей подняли глаза и недоуменно посмотрели на него. Алан продолжал бушевать. Он поднял кулаки до уровня груди, принял бойцовскую стойку, втянул голову в плечи и стал бегать по кругу туда-сюда. «Хозяин тайги, говоришь? Ну, появись, посмотрим, чего ты стоишь. Сейчас я с тобой разберусь». Мы испуганно переглянулись. «Глюки», — прошептал Попов. «Да он же натуральный шизик», — заметила Патрушева. «Вот тяна». «Никогда за ним такого не замечала». «Тут дело в другом», — вмешался я. «Я хотел рассказать им про соду, которая, очевидно, и была причиной столь внезапно вспыхнувшего в нем бешенства, но не успел». Алан повернулся к нам, и мы смолкли. — Ну, а вы чего расселись? — крикнул он. — Чего вы ждете? Вы надеетесь выйти отсюда живыми? Хренушки! Хозяин тайги нам этого не даст. Мы останемся здесь навсегда. Мы скоро все подохнем. — Ничего ему не отвечайте. — Молчите, — прошептала Юля. Мы опустили глаза, чтобы не глядеть на нашего обезумевшего спутника, но я при этом не переставал украдкой за ним наблюдать. Тагеров не успокаивался. Ярость в нем только усиливалась. Она переросла в настоящую истерику. Краешком глаза я заметил, что его взгляд устремился на Юлю. Он был тяжелым и пронизывающим. Так обычно хищник смотрит на свою жертву, когда готовится на нее напасть. Брови Алана сдвинулись к переносице, ноздри воинственно раздулись, на его скулах заиграли желваки. Юля сжала губы. Мы замерли и напряженно ждали, что последует дальше. Следующая выходка Тагерова заставила нас стремительно вскочить. Алан схватил топор и стал угрожающе приближаться. — Убью! — прорычал он. Патрушева побледнела и принялась отступать. Тагеров продолжал надвигаться на нее. Медлить было нельзя. Я бросился вперед, сбил Алана с ног и навалился на него всей тяжестью своего тела, но Тагеров превосходил меня в силе. Он сбросил меня с себя. Топор завис надо мной. Я инстинктивно выставил руку вперед и закрыл глаза. Я не сомневаюсь, что Алан меня бы убил. Весь его звериный вид красноречиво свидетельствовал об этом. Но меня снова спас Попов. Он подкатился под Тагерова, и тот, взмахнув руками, рухнул на спину. Навалившись на него вдвоем, мы сумели прижать его к земле. Пальцы его руки разжались, и я, наконец, смог отбросить топор в сторону. Изловчившись, я достал из кармана бечевку. — Переворачиваем! — крикнул я Ване. Через некоторое время Алан оказался на животе. Он сопротивлялся изо всех сил. Его широко раскрытый, как у только что пойманной рыбы, рот издавал булькающие звуки, напоминавшие шум засорившегося водопровода. С превеликим трудом, но нам все-таки удалось крепко связать его запястья. Осознав, что он побежден, Тагеров затих. Связав на всякий случай ему еще и ноги, мы с Поповым поднялись, подошли к поваленной осине и, тяжело дыша, уселись на нее. Юля расположилась рядом. — Спасибо вам, — сказала она и заплакала. — Никогда не думал, что мне придется усмирять психов, — усмехнулся Ваня. — Это не шизофрения, — возразил я и рассказал им про соду. Патрушева и Попов сначала не поверили, но когда я, подойдя к Алану, вытащил из его кармана обернутый полиэтиленом коробок и дал им его осмотреть, они понимающе закивали головами. — Тогда все сходится, — резюмировала Юля. — Я где-то читала, что действие наркотиков на голодный организм подобно азверину. Вот он и сбрендил. Я взял коробок со всем его содержимым, отошел в сторону и со всего размаху зашвырнул его в кусты. Тагеров продолжал неподвижно лежать на земле. Его спина вздымалась от частого дыхания. Заморосил дождь. — Я вот что думаю, — проговорил Ваня, кивая на Алана. — А не он ли это на самом деле убил Юлю? Ведь именно он тогда с ней оставался. Времени у него было достаточно. Рядом никого не было. — А след? — возразил я. — След можно подделать, — заметила Патрушева. — Идеальный способ отвести подозрение от себя и перевести стрелки на какого-нибудь несуществующего снежного человека. Она обхватила голову руками и принялась сокрушаться. — Это я во всем виновата. Я же подстроила так, чтобы они остались одни. Я хотела их помирить. — Да хватит тебе! — Ты тут совершенно ни при чем, — принялся успокаивать ее я. — Но кто тогда убил Сергея? — задумчиво произнес Попов. — Это сделал точно не Алан. Я в то утро все время был с ним. Воцарилась тишина. — А ты точно уверен, что Вишнякова убили именно утром, а не накануне вечером, когда мы слышали крик? — спросила Ваню Юля. — Уверен, — ответил он. — Тело было еще теплое. Если бы его убили вечером, то за ночь оно бы остыло. — Пусть в этом разбирается милиция, — заключила Патрушева. — У нее это лучше получится. — Дай бог только до нее добраться, — чуть слышно пробормотал Попов. Стемнело. Дождь усилился. Мы присмотрели стоявшую невдалеке толстую пихту и расположились под ней, притащив туда и связанного Тагерова. Заночевать решили прямо под открытым небом. Сооружать новый балаган элементарно не было сил. Ночь прошла ужасно. Мы продрогли до самых костей. Выспаться не удалось. Едва мы закрывали глаза, как нас тут же начинали преследовать голодные видения. Боль буквально разрывала наши желудки. Так мы промучились до самого утра.